и необходимость самому брать в руки борьбу против большевиков. Пока он пристально следил за ними, чем держалось и от чего стремительно усиливалась эта вначале малочисленная группа людей. Их садили в тюрьмы, расстреливали открыто и за углом, но число их становилось все больше. Пугало то, что активное, жертвенное участие в деле, которое называлось пролетарским, принимали интеллигенты, казалось бы, далекие от нужд рабочих. Поэтому Дутов высоко оценивал роль меньшевиков и эсеров, активно боровшихся против ленинцев. Больше всего его тревожила сейчас растущая разладица между зажиточным и бедным казачеством, которую он объяснял себе разболтанностью фронтовиков. Судя по донесениям из станиц, они, возвращаясь домой, переворачивали все понятия, установившиеся веками. Поэтому фронтовиков надо было обуздать во что бы то ни стало. Перед казачьим кругом в Оренбурге Дутов предстал в полной боевой готовности с продуманным планом действий. И все в нем, предельно собранном, пришлось по душе делегатам. Солидность, уверенность, большелобое, щекастое, тяжелого склада лицо с бабочкой темных усов над крупным ртом, с плотно сжатыми твердыми губами. «И возраст подходящий. 38 годов. Самый рассвет. И не такой уж приземистый. Прямо сказать, видный мужчина», — удовлетворенно отметил Григорий Шеломинцев, вместе со всеми хлопая в ладоши, сколько хватало сил. «А что голос не громовой, так это еще лучше. Не будет нас, казаков, зря оглушать». Дутов поприветствовал собравшихся от имени 12 казачьих войск. Потом рассказал, как члены совета оказались в Петрограде заложниками казачества. Как Керенский, вызвав его к себе, чуть не под угрозой тюрьмы требовал подписать бумагу, в которой Корнилов и Каледин назывались изменниками. «Я ответил: можете послать меня на виселицу, но такой бумаги я не подпишу». Переждав бурю аплодисментов, Дутов доложил о положении на Дону войске Каледина, об извинении министра за оскорбление, нанесенное казачеству. «Нас спрашивают о наших отношениях с демократами. Нет, мы не с демократией, не с аристократией, не с той или иной партией. Мы казаки и сами единая партия. И мы с теми, кто любит родину. На московском совещании послы союзных стран заявили: союзники не бросят Россию до тех пор, пока казаки не бросят идею спасения родины. Пора, станичники, пора спасать родину, как спасали ее казаки 300 лет назад». Под громкие рукоплескания Дутова избрали почетным председателем круга. Когда он занимал место в президиуме, Григорий Шеломинцев не стерпел, обернулся к соседям. «По всему видно, быть ему у нас атаманом войска. Крепко рубанул. Не с партиями разными нам связываться надо, а действовать, как 300 лет назад, когда Михаила Романова в смутное время сажали на царство. С той поры повелись прочно казачьи курени на яйки. Завернул службу, пожаловал нам Михаил Романов эту реку от Уральских гор до Каспия, вечно пользование. Хотя еще ранее селились здесь казаки с Дону, но права получили только из царских рук. Вот и смекайте, с какой мы партией». «Здорово расписали Дутова в нашем казачьем вестнике. Жалко, что нельзя поставить его царем вместо Николая». Нестор Азаруя заслонил газетой задумчиво серьезную слушавшую Фросю и крепко поцеловал. «Как у тебя губы не заболят?» – добродушно сказала Аглаида. Она сидела рядом с ним на лавочке возле летней кухни и быстро перебирала вязальными спицами. «Ты ее совсем замучил. «А что? Хорошо!» Харитина опустила на колени свое вязание. «Когда я выйду замуж, тоже буду много целоваться». «Отдадим тебя за соседа Прохора. Не беда, что колченогий, зато губастый, нацелуешься всласть», — подразнила Аглаида, знавшая о неравнодушии Заловки к младшему брату Ведякиных, Николаю. «Не надо мне страшного! Сосватайте с молоденьким да хорошеньким!» «Высматривай жениха скорей, пока нас из станицы не угнали!» Нестор еще крепче обнял Фросю. «Большевики с меньшевиками бесперечь грызутся, делят не весь что. Керенский с рабочими и с генералами не ладит. Одно казачество дружнее всех стоит себе в сторонке. Но ежели наши бородачи поставят Дутова атаманом, он непременно погонит нас на фронт. Старикам победу над немцами хоть у черта из зубов вырвать». А Мишаня толкует: «Дохнут солдаты и казаки в окопах от голода, холода. И самое главное, победу добывать нечем. На 10 человек одна винтовка. Ни патронов, ни снарядов. Японцев шапками собирали закидать в 904 году. Маленькая страна, и то не закидали. Сами еле живы остались. А тут вовсе профанились». «Не пущу я тебя воевать», — шепнула Фрося, теснее прижимаясь к его плечу. «Я сам сроду бы отсюда не уезжал. Благодать-то у нас какая. А главное, с тобой расстаться нет сил». «А если вместе? Я бы сестру милосердия». «Еще того не хватало», — возмутилась Аглаида. «Немцы тебя сразу в окопы утащат. Мишаня мне прямо со слезьми рассказывал про женский этот самый батальон», — напомнила Харитина, присмирев. «Да, смертный батальон. Будто сидели на одной линии с ними бабы с ружьями. И вот немцы прознали, да повадились каждую ночь на ихние окопы нападать. Бабенки тоже сообразили. Только мелькнет в черноте фонарик, они сейчас на сбрус какой-то там и ждут гостей. Те по канавам ползут, фонариками подсвечивают, а бабы их сверху стреляют. Нащелкают за ночь полно. Днем жара, вонь от мертвяков. Ан сидели лежи на них до потемок. Но немцы все равно с пустыми руками не уходили. А после разденут этих фронтовичек до нога, выбросят и кричат: «Гляди, рус, какой твой солдат! Была бы я царь, сроду бы такую поганую войну не затеяла». «Мне сдается, раньше люди лучше жили». Голос Харитины задрожал, и она вдруг заплакала. «Разве было столько убийства?» В это время, широко распахнув калитку, в попыхах вбежал Николай Ведякин. «Что вы тут пристыли на лавочке? Айда к баклуши! Там под наберегом гулянье!» Аглаида сердито: «Ах, инда сердце захватило! Под такой разговор ворвался! Чай на гулянье звать, не на пожар!» «А у них, может быть, и пожар!» — вступился Нестор, взглянув на просиявшую сквозь слезы неузнаваемо преображенную Харитину. «Идите, потанцуйте. Отчего не погулять неженатым? А нам и дома хорошо. Ты ведь сестренку отпросить с собой хочешь?» «Ну, ясно. Не меня он сманивать прибежал. Ни вас, медовых, ни людимов. Иди, Харитинка, возьми мой праздничный полушалок, что Мишаня привез. Очень тебе этот цвет к лицу пристает. Выдадим тебя замуж. Положу его на сыр». Харитина сверкнула радостно задорной улыбкой и на крыльцо, вильнув подолом юбки. Николай, прицеливаясь ей вслед узкими хищными глазами, весело смеялся. «Как будто пошло у них на лад», — подумал Нестор. «Дорофея как? Не привечат Семен Тихоныча?» — спросила Аглаида. «Мне таки не любо его сватанье. Девка королевна, и на работу поискать, а он хоть стар, но, однако, ядрен. Переживет еще и молодушку, перепилит молодой век. Больно уж скариден да привередлив». «Дорофея ради богатства жениха искать не станет. разве только последних холостых казаков на фронт ушлют?» — сказал Николай. «Демид тоже о мобилизации поговаривает?» — с живостью спросил Нестор. «Все одну жвачку жуют. Понятно. Куда тянет на станичном кругу Семен Тихоныч? Туда же, куда ваш батя на войсковом. Тверду власть требуют. В первую очередь, боевитого войскового атамана благо искать нечего. Сам как с неба свалился». Николай нетерпеливо шагнул к крыльцу, загоревшимся взглядом окинул летевшую синей разнаряженную в легком пальтушке Харитину. И побежали оба, озорные, веселые, за ворота и направо к баклуши, на звук удалявшейся гармонии. «Где же они там плясать будут?» — прикинула раздумчиво Аглаида. «Весь берег с котом вытолчен, да гусями и утками ушлепан, учиркан. Видно, пойдут по перебоине на ту сторону, где прежде киргизы казачек умыкали. Нет, все равно и раньше неспокойно жил народ. Видно, никогда того не будет, чтобы люди за себя не боялись, не дрожали бы перед мором, пожаром да ворогом-лиходеем». Она вздохнула и неторопливо встала. В доме заплакал проснувшийся ребенок. «Кормить пора, ишь, распелся казак. Вот и шо меду наварим, и айда зимовать на хутор. Только бы не стали всполох бить, последних казаков на войну скликать». «Пойдем поглядим на баклушу, как там заря играет», — предложила Нестору Фрося. «У меня от этих разговоров будто холодная змея легла на сердце». «Погоди печалиться. Сегодня нам хорошо. А что заглядывать на завтра, когда время такое неустойчивое?» Нашагая по двору калитки, Нестор негромко запел в лад Фросиному, да и своему настроению. «Уж как упал туман на синем море, а злодей тоска вретива сердце». Заглянув в глаза Фроси, встряхнул ее легонько. «Держись, казачка, вся наша жизнь одни встречи до провожания». Сентябрь одел деревья в пышные золотые уборы. Воздух был свеж, первозданно чист, и при вдохе ощущался, как холодная ключевая вода. Солнце скатывалось за баклушу, охватив полнеба винно-прозрачной краснотой, на которой резко выделялись бледно-серые верхушки старых тополей в пойме, вздымавшихся над возвышенностью от лога, уходившей в дикие степи. Водное зеркало баклуши, окаймленное рыжей опушью камышей и залитое вдали кровавым отсветом, призывно голубело за черным краем ближнего берега, усыпанного стаями гусей. Звонко пела на той стороне гармонь, стройно подпевали ей молодые голоса. «Я никогда не был таким счастливым», — тихо сказал Нестор. «А помнишь, когда мы приехали сюда, птицы на озере кричали, кругом прибрано, чисто, а у меня все внутри дрожало. Ты мне будто подарок дорогой достался, любуюсь, но боюсь потерять. Ночью проснусь от страха, потрогаю, лежишь рядом, дышишь. И я подобьюсь тихонько к тебе под бочок и думаю, Господи, оставь его мне, не отнимай. Ведь столько людей на войне, и думки об отце и братьях одолевают. Если опять на фронт начнут посылать, наши нахаловцы будут не согласны. Не помирятся они с вашим атаманом». Фрося пытливо посмотрела в глаза Нестору. «А мы с тобой разве согласны, чтобы кто-то за нас решал так плохо?» «Давай не будем об этом», — попросил он, поправляя кисти и полушалка над бористым рукавом ее жакетки. Забрал вязание из маленьких рук. Училась женскому милому мастерству у Аглаиды. Воткнул спицы в клубок и опустил все в карман своего пиджака. «Не надо портить себе, может быть, последние денечки. Садись поближе. У тебя лицо ярче зорьки светится. Губернская конференция открылась 26 сентября. Приехали на нее делегаты от партийных организаций Челябинска, Таналыка, Баймака, Белорецка. Для братьев Коростелевых и Цвиллинга настали дни с утра до поздней ночи, заполненные заботами о приехавших товарищах, волнениями, связанными с ходом заседаний, со своими выступлениями на трибуне. Шутка сказать, за лето наша организация выросла в 7-8 раз. Теперь нам надо еще быстрее укреплять свои ряды, принимая в партию лучших людей. Думал Александр Коростелев, бессонный полуночник, подперев ладонью впалую от худобы щеку. Шестой съезд партии, выдвинув нашим очередным лозунгом свержения диктатуры буржуазии, нацелил нас на вооруженное восстание. Пора. Иначе Дутовы опередят нас и уничтожат наш актив. Крестьянам нужна земля, рабочим нужен хлеб, и всем нужен мир. За эти реальные, насущные нужды мы и выскажемся на конференции. Вся тактика теперь будет иной. В ответ на репрессии контрреволюционного временного правительства, подчинившегося империалистам, призовем пролетариат и беднейшее крестьянство вооружаться для свершения пролетарской революции. Пришло время установить в России диктатуру пролетариата. Александр Коростелев разгибал усталые плечи, прислушивался к ночной тишине и снова сутулился над столом, шурша страницами деловых бумаг, писем и заявлений. Готовиться к докладу на конференции нелегко, но и на все запросы населения в партийный комитет, на личные нужды членов партии и их затруднения в работе тоже требовалось уделять время и внимание. А в сутках, как было, так и осталось только 24 часа. 1 октября 1917 года оренбургские казаки выбирали войскового атамана. Заседание чрезвычайного круга в Большом зале епархиального училища проходило очень торжественно. Высокопарно звучали речи с призывами спасать мать-отчизну. На все лады хвалили, превозносили храброго и достойного казака оренбургской станицы Александра Дутова. Зал был убран коврами, цветами, и самые почетные горожане присутствовали на собрании. А какие значительные лица были у делегатов круга, когда они несли свои записки и опускали их в урну. Чего стоил горделиво самодовольный вид Григория Шеломинцева, выполнившего долг патриота, оглаживая широкую бороду, он заранее торжествовал, уверенный в исходе голосования, и ожидания его оправдались. Дутова единогласно выбрали войсковым атаманом. На выборах он не присутствовал, и за ним послали нарочных. Пока почетный эскорт мчался к дому, где богоданный атаман ожидал, как на иголках, решения казачьего круга, пока он скакал к Форштату по улицам города, где не придется ему, подобно его предшественникам, ломать шапку перед вышестоящим губернатором, казачьи патриотические чувства в зале заседания накалились до предела. Корреспонденты газет, представители городской думы и разных партий, не пришли только большевики, тоже с нетерпением ожидали приезда Дутова, встреченного гулом «Ура!» и громом рукоплесканий. Твердым шагом он поднялся на кафедру, окинул собравшихся признательным взглядом. Вот единственно надежная опора, с ними он пойдет против врагов и победит. У него даже в горле запершило от волнения. Однако атаман солидно прокашлялся и багровея произнес негромко, но внятно. «Дорогие станичники! Я глубоко тронут честью, оказанной мне. Говорить ничего не буду, ибо перед кругом я уже высказался. Клянусь, положу все силы здоровье, а если понадобится и жизнь, чтобы защитить нашу казачью волю, не дать померкнуть казачьей славе». Он умолк, как бы подавленный величием момента. Депутаты круга и гости встали. «Бери власть крепко, батька-атаман. Повелевай на общую пользу, чтобы искоренить разную смуту». Оглушительно хлопая, не слыша возгласов других депутатов, кричал Григорий Шеломинцев. Инда слезы навернулись у него от восторженной готовности служить атаману. «А это кто такие?» – спросил он знакомого форштадца, увидев среди гостей, приносивших Дутову свои поздравления, представительного Семенова Булкина, а за его плечом вдохновенное лицо Барановского. «Да эти, как их, социалы-демократы, самые ихние первенши ораторы». Медвежьи глазки Шеломинцева расширились. «Мы их искоренить должны, а они к нам со всем почтением. Ишь, распинаются». «Да это не большевики, а те, о которых Александр Ильич толковал при первой встрече. Дескать, привечать их надо, дескать, полезны нам. Вносят раздор промежду смутьянов. У них все наоборот, потому и зовутся меньшевиками. Тот, кто посытней выглядывает, Семенов Булкин, главный ихний, а за ним эсер, Барановский, говорят, на всю Россию знатный человек, потому как при царе-то по тюрьмам таскался». «Скажи ты на Божью милость, что за народ пошел, паралик их расшиби. Что дурно, то им и потешно. Каторжников знатные люди произвели. Да ведь я читал, вспомнил, шибко об этом шумели, они вместе с большевиками путались». «Кажись, распутались. Горшок об горшок да врозь, и канцелярию в ино место перенесли. Которые с Лениным всю линию гнут, у нас, казаков, своя политикам. А энтим, посередки, промеж стульев сидеть неловко, зад отстает. Вот они к нам». Шеломинцев недоверчиво покачал головой. «Еще разов 20 повернуться туда-сюда». И он тоже стал проталкиваться вперед, принести поздравления Дутову от станичников изобильной. Проходя мимо Барановского, Есаул замешкался, как раз зачитывали телеграмму приветствия донских казаков. Повел носом, и широкие ноздри его затрепетали. От вождя эсеров, как от душки щеголя, пахло духами. Щеголь и Григорий Шеломинцев, в офицерство зачисленный не по сословному признаку, не за военное образование, а за заслуги на фронтах, не то что не любил, терпеть не мог. «Дешевые вы люди, одна колготня от вас», — подумал он. Однако, посмотрев на желанного атамана, который всем приветливо улыбался, успокоил себя. «Ладно, пес с ним. Может, как лазутчики пригодятся. Это тоже в нашем деле дорогого стоит». На завтра состоялся обряд торжественного вручения булавы, или, как ее называли в старину, насеки, вновь избранному атаману. День голубизной и прохладой был похож на апрельский, о чем, как о наступившей весне казачества, тотчас не преминул сказать местный поэт в сочиненных им бойких стишонках. Под звуки музыки депутаты разместились полукругом перед знаменной избой. Вновь избранный войсковой атаман вместе с председателем круга и членами войскового правительства вошел в знаменную избу. И вскоре старые боевые знамена казачьего войска взметнулись, поплыли над толпой, вызвав восторженные крики «Ура!». Процессия двигалась по улице среди толпившихся у домов и заборов обывателей к форштадтскому войсковому собору. Гремел марш. Солнце сверкало на остриях копий и древков, попарно скрещенных знамен. На георгиевских крестах и медалях горело в начищенных бляхах и нагрудных червонках конской сбруи. Позади конницы тяжело громыхали колеса походных артиллерийских лафетов. «Ух ты, пушки-то!» Засмотревшись на орудие, Пашка Наследов налетел на Игната Хлуденева, стоявшего в цепи милицейских. Бывший жандарм нарядился в новую форму, но на лице его тоже самодовольно кичливое выражение, с каким он раньше стоял на губернаторских парадах. «Дивись, пащенок!» – процедил он сквозь зубы. «Теперь мы вашу нахаловскую породу образумим!» Пашка в ответ скорчил рожу, схватил Гераську за руку и улизнул с ним на другую сторону улицы, проскочив под стволами пушек в брезентовых чехлах. «А, чтоб вас язвило!» Игнат Хлуденев схватился было за свисток, но притих, заметив в толпе Вирку Сиво-Железову, братишку Лешку, Митю и Харитона Наследовых. Оказывается, все его юные приятели пришли на торжественное чествование атамана Дутова. Червонным золотом горел за излученной Урала осенний лес. Соперничая с золотом листвы, блестели купола войскового собора в Фортштадте, в широко распахнутые двери которого медленно втягивались хоругви, знамена и крестившиеся и кланившиеся на ходу члены казачьего правительства, тесным роем облепившие своего атамана. Казаки мусульманской части круга, толпы зевак и воинские части, которым не нашлось места в соборе, остались на улице. После молебна отслуженного соборни при участии епископа Мефодия, который принял появление Дутова в Оренбурге как восхождение сияющей звезды на омраченном небе истории, и благословил его на подвиг, все вернулись на Форштадтскую площадь. Снова перед знаменной избой выстроились шеренгой знаменосцы. Впереди войсковое знамя и два флага по обеим сторонам его, русский справа, мусульманский слева. Лицом к знаменам под ковой встали депутаты круга. В середине – атаман Дутов и несколько стариков. Опять загремела музыка, скомандовали – «Слушай, на караул!» Раздались орудийные выстрелы, и под их грохот председатель круга стал читать грамоту. «Войсковому старшине Александру Ильичу Дутову, первый свободный войсковой круг избрал тебя нашим войсковым атаманом на трехлетие и приказывает тебе, народному избраннику, править войском совместно с избранным нами войсковым правительством на славу и процветание родного оренбургского казачества и свободной Руси, в знак чего вручает тебе булаву, символ атаманской власти». Старый седобородый казак взял из рук начальника военной части булаву и подал атаману. Дутов с обнаженной головой благоговейно принял ее. «Нашему войсковому атаману ура!» Трижды провозгласил председатель круга. И трижды гул людских голосов вспугивал голубей и галок с пожарной каланчи, вознесенной в светло-синее осеннее небо над приземистой пожаркой, что широко распласталась рядом с юнкерскими казармами. Потом ответное слово держал атаман. «Кланяюсь войсковому кругу!» — сказал он, напрягая голос, не доходивший даже до средних рядов. «Кланяюсь в лице его всему родному войску! Клянусь охранять нашу вольную волюшку и ни с чем не расходясь в действиях своим с войсковым правительством!» Опять грянула «Ура!» Потом под звуки «Марсельезы» небывалое новшество на таком торжестве. Дутов и представители казачьего правительства обходили с приветствиями воинские части, а в толпе на площади шушукались. «Что? что он сказал?» И каждый на свой лад толковал слова атамана. Велел нам кланяться, еще пообещал: «Готовьтесь, скоро шкуру с вас спущу». Самым серьезным видом объяснял Заварухин рабочим железнодорожникам. «Да, братцы, дожили», — сказал Ефим Наследов, совершенно расстроенный тем, что его кумир Барановский, как последний халуй, распинался теперь перед атаманом. «Тебе-то не больно страшно. За ступа в станице есть. Дочка!» Посмеялся Левашов, не рассчитав убийственной силы своей шутки. Такая судорога прошла по лицу Наследова, по его горлу с острым кадыком, будто он орех каленый проглотил, что Левашов смутился, ласково обнял старого друга за плечи. «Не серчай! Однако тебе давно уже пора отмежеваться от этих предателей». «Невероятно! Врага революции приветствуют под звуки Марсельезы», — горячился Цвилинг, окруженный группой товарищей. «Ломают комедию по старинке, а стремятся установить военную диктатуру Дутова», — сказал Александр Коростелев, явившийся на церемонию прямо с митинга в полку гарнизона. «Решение съезда партии и нашей конференции помешают восторжествовать дутовщине», — возразил Георгий. «Хотя подстегивают ее на отчаянную борьбу. Вот уже и атаман с булавой появился. Но эта буржуазная марионетка революционных событий не остановит». «Чего же вам еще надо?» — раздраженно огрызнулась Мария Стрельникова, готовая на любые крайности, вплоть до убийства Дутова. Барановский и Семенов-Булкин сразу побежали бить челом перед ним. «Но им присмыкаться перед властями не впервой». «Айда домой, товарищи», — предложил Федор Туранин. Ему тошно было смотреть на Дутова, который сел на подведенного коня, принимать парад перед поднесением хлеба и соли от жителей Фортштата. «Хватит! Насмотрелись на дурацкую канитель!» Левашов махнул рукой. «Пошли, а то еще попадем в газеты. Напишут под снимком. Приветствовали атамана. Ура!» кричали. «Пойди тогда доказывай!» В помещении электротеатра «Палас» толчия собирались депутаты советов. Эсеры и меньшевики, объединившись с генеральско-кадетской бандой, торопят созыв учредительного собрания. Период двоевластия кончился, и они стремятся к тому, чтобы создать какой-нибудь парламент, — говорил Александр Коростелев в ожидании предстоящего боя. «Теперь советы, захваченные ими, не имеют никакой силы и полностью подчинились временному правительству. Вот увидите, скоро и в Оренбурге Дутов будет присутствовать на заседаниях исполкома». Цвилинг, примостив портфель на коленях, размашистым почерком вносил поправки в конспект своей статьи, но разговоры товарищей отвлекали его от работы. «Размежевание пошло по своему фронту, и противоречия нарастают с каждым днем. Дутов отправляет сейчас по домам солдат гарнизона, вызывает в Оренбург преданные ему казачьи части и, по примеру социал-демократов, обвиняет нас в междоусобице и возникшей анархии». Цвилинг вскинул голову, оглядывая заполнявшийся зал, и добавил: «Все определилось, или дутовы, и в перспективе возрождения монархии, или большевики, во главе пролетарской революции». «Понятно, отчего мещанство кидается в объятия сильной личности», — иронически заметил Георгий Коростелев, побывавший накануне в городском театре. «Как в пьесе Арцебашева «Война». Кругом жгучее горе, а у него на первом плане мужчина-самец и женщина-самка, которая не может устоять перед законом природы». «А вы осуждаете этот закон?» — спросила Мария Стрельникова, зябко кутая плечи пуховой шалью. «Не могу осуждать, потому что он источник жизни. Но нельзя же его на первый план. Любовь, страсть, любовь-порыв. Но человек не может подчиняться всецело одной физиологии. Осознание. Да, безусловно. Румянец на лице Марии стал багровым, даже шея и ключицы, робко выступавшие из-под белого воротничка, порозовели. Однако это, безусловно, она признавала только для Георгия Коростелева, у которого при его больном сердце, изнурительной работе, в горячем цехе и партийных нагрузках не хватало ни сил, ни времени устроить семейную жизнь, а для Александра ей хотелось иного. Заседание открылось при численном перевесе эсеров и меньшевиков, и первый же вопрос о посылке делегатов на Всероссийский съезд Советов вызвал бесконечные пререкания. Семенов Булкин заявил, что при обсуждении наказа делегатам не следует касаться вопросов реорганизации власти. Семен Кичигин резко возразил, сказав, что надо не просто коснуться этого вопроса, а дать о нем в наказе специальный раздел. И все-таки предложение большевиков отвергли. Александр Коростелев, взяв слово, так ухватился за края трибуны, словно собирался унести ее со сцены, но сказал сдержанно: «Я вношу особое мнение и прошу отметить его в протоколе. Не будем заскакивать, пусть они всю свою подлость обнаружат». Тишком под общий гомон говорил Александру Георгий Коростелев, когда поднялась баталия по второму вопросу о посылке делегатам на Парижскую конференцию меньшевика Скобелева. Для затравки от большевиков выступил Левашов, заявив, что ни к чему посылать в Париж делегата. «Кто его там слушать станет, если он от революционной России?» Казаки, солдаты, эсеры и крестьянские депутаты-кулаки начали вносить свои проекты наказа Скобелеву. Опять поднялся гам. Председатель Барановский, кое-как наведя тишину в зале, уже хотел утвердить наказ, но Александр Коростелев снова стал испытывать прочность трибуны, предлагая прежде разрешить вопрос, поставленный Левашовым. Следует ли посылать делегата на конференцию, которую созывают империалисты? «Мы проголосуем ваше предложение в порядке поступления», — попробовал уклониться Барановский. «Нет, мы настаиваем обсудить его в первую очередь», — крикнул Кичигин с места. «Нечего слушать большевистских смутьянов. Они везде только раздор сеют», — перебил Кичигина депутат из деревни Грачевки. «Матерый кулачина. Он у казаков по сырту арендует сотни десятин земли. Зачем, спрашивается, пролез в совет?» — сказал Александр, наклоняясь к Стрельниковой. «Кто же будет за эсеров горло драть?» Мария понимала, что Александр Коростелев обратился к ней, как обратился бы к любому из товарищей. Но даже это выбивало ее сейчас из равновесия. Уж лучше бы не заговаривал. Следя за новым его выходом к трибуне, она вдруг подумала с острым беспокойством: «Стукнут его когда-нибудь из-за угла?» «Считаю недопустимым такое отношение председателя к поставленному нами вопросу», — заявил Александр Коростелев. «В знак протеста предлагаю большевикам покинуть собрание». Большевики стали демонстративно уходить, а вслед им понеслись возгласы: «С Богом! С катертью дорога! Давно пора, только мешаете здесь!» Заварухин, озорничая, свистнул. Его поддержали Туранин, Левашов, грозно нахмуренный Кичигин и даже всегда сдержанный Георгий Коростелев. Не замедлили остальные, и получилось такое, будто конная сотня ворвалась в зал. В ответ поднялся шум еще сильнее, все повскакали с мест. Казачий депутат Зверяев по привычке сунулся с нагайкой, но его отбросили, еле на ногах устоял. Позеленевший Барановский, забыв заученные позы и жесты, так стучал стаканом, что разбил его, подержал в руке толстое донышко, с досадой бросил и начал стучать по столу графином. «Потеха, да и только!» – зло сказал Александр за дверью, прислушался и сделал знак своим – не расходиться. «Подождем Цвиллинга», его вызвали к телефону. Довольные уходом большевиков, эсеры стали голосовать по пунктам наказ Скобелеву. В первом пункте говорилось: «Призываем бороться за мир, давлением на свои правительства добиться прекращения братоубийственной войны». Второй пункт начисто отметал первый: «Употребить все усилия для защиты Родины от германского империализма». «Вот откалывают. Правая рука не ведает, что творит левая», – бормотал Александр Коростелев, наблюдая в приоткрытую дверь, с какой истовостью голосовали оставшиеся депутаты и как победоносно смотрел на них Барановский, довольный исходом дела. Семенов Булкин, пожевывая губастым ртом в предвкушении обильного слова излияния, по-хозяйски располагался на трибуне, положил блокнот, часы, проверил в карманах носовые платки, пока не утвердился, широко растопырив локти. Задохнувшийся от быстрой ходьбы Цвиллинг тоже заглянул в зал и засмеялся. «Обратите внимание, Булкин стоит как памятник себе, достиг революционных высот, поцеловал пятку атаману». Затем Цвиллинг приник к уху Коростелева и шепотом сообщил: «Передано шифровкой сообщение из Петрограда. Надо быстрее вооружаться, значит, мы накануне вооруженного восстания». «Наконец-то!» Пронизанный знобящим холодком, Александр сразу представил ответственность и серьезность задачи и готовность партийной организации к любым трудностям. Теперь лозунг «Вся власть советам» снова войдет в силу, но при полном разрыве их с буржуазией и с передачей власти большевикам, подумал он, вслушиваясь в голоса противников. «Считаем, что задачей съезда советов является организация сил революционной демократии для победы на выборах в учредительное собрание и выработка мер, необходимых для борьбы за мир, с одной стороны, и обороны страны на фронте, с другой стороны», — говорил в зале Семенов Булкин, явно наслаждаясь своим красноречием. «Интересно, как они мыслят сочетать эти две стороны?» Цвиллинг обернулся к депутатам-большевикам, плотно обступившим вход в зал. «Пошли?» Широко распахнув дверь, большевики ввалились дружной гурьбой, и Барановский, морщась от лютой досады, выслушал новый протест Александра Коростелева, заявившего, что большевистская фракция – 100 человек. Обсудив вопрос о посылке делегата на Парижскую конференцию, высказалась по этому вопросу отрицательно. «Насчет принятого вами наказа Скобелеву возразить ничего нельзя. Вторым пунктом вы сами совершенно зачеркнули первый», — подсыпал яду Цвиллинг. «Я уже устал от ваших обструкций. Все собрание переутомилось. Поспорили и хватит. Пора и честь знать», — сказал Барановский, на самом деле устав от усилий казаться по-молодому бодрым и красивым. «Вот я и говорю, вы переутомились и не заметили, как противоречиво звучат ваши постановления», — вежливо повторил Цвиллинг, отнюдь невежливо глядя в упор на задрожавшие щечки председателя. «Но ведь мы здесь не в бирюльки играем, а должны выполнять волю избравшего нас народа, который не сделает нам скидки на усталость и прочие субъективные причины». «Опять все спутали!» Не выдержав, заорал депутат из Грачевки, ничего не поняв, кроме того, что в 3:00 ночи опять отодвинулась возможность блаженно расправить онемевшее тело и отправиться на отдых. «Будьте вы прокляты, антихристы! Чтоб вам провалиться!» Остальные депутаты тоже недовольно загудели. Цвелинг скользнул острым взглядом по широко раскрытому рту Грачевца, по его жилетке, перечеркнутой над выпеченным животом золотой молнией часовой цепочки, и громко сказал: «Если бы Бог пастуха слушался, все бы коровы передохли!» Мгновенно наступило странное затишье, и вдруг хохот прокатился по рядам, и несколько минут все гоготали, наконец-то получив желанную разрядку после напряженного многочасового сидения. «И у нас, в Кардаиловской, кажуть, коли б Бог чередника слухов, уси коровы б сдохли!» С удовольствием повторял, отирая слезу, выжатую смехом, важный с виду казак из левобережной уральской станицы. «А теперь мы вам заявляем, что уходим от вас совсем, потому что позорить звание депутатов Совета больше не намерены», объявил Александр Коростелев. «Дело идет к тому, что вы завтра Дутова к себе пригласите. Только доказывайте лучше свою любовь и преданность атаману по старинке в городской думе. А советы мы вам не уступим». Каждую ночь теперь то у слесаря Константина Котова, то в землянке Ильи Заварухина собирались рабочие. Жена Ильи, беленькая синеглазая Зина, с которой уже сошел летний загар, пуще всего заботилась о том, чтобы пятилетний сынишка Каська и трехлетняя Зойка не увидели хранившиеся в подполье разобранный пулемет, винтовки, наганы и охотничьи берданки. Учебные пособия для красногвардейцев. Увидят – быть беде. Не привяжешь болтливый детский язычок, а своим разумом еще не осилят ребятишки то, что могут погубить отца и дело, порученное ему партийным комитетом. Вот и сегодня, когда стемнело, собрались у Ильи товарищи. Пришел и Харитон Наследов. «О, какое кадило раздул! Богоданный атаман! Чуть не взбунтовались сегодня солдаты в казармах. Подтаскивает он отовсюду своих верных казачишек, а солдат, с которыми мы подружились, разоружает и гонит по домам». Харитон стряхнул кепку, положил ее и ватник у порога на кучу одежды. На улице бушевала осенняя непогода. В рамы двух плотно завешенных изнутри окошек хлестал крупный дождь. «Погодка! Вырви глаз! Зато все стукачи сидят дома!» «Стукачей у атамана довольно. В любую погоду за нами следят». Илья Заварухин накинул на дверь кованый крючок и вернулся к лампешке, светло горевшей на врытом в землю столе, вокруг которого тесно сидели железнодорожники. Были тут и Лешка Хлуденев со старшим братом Кузьмой, и Федор Туранин, фронтовик-артиллерист, обучавший рабочих военному делу, пока втихомолку, теоретически, все приходилось объяснять по примитивным чертежам. Народу набилось больше обычного, поэтому Зина поспешила пораньше уйти за положок, чтобы следить за ребятишками. Да и от тесноты забиралась она на койку. Туранин толковал будущим артиллеристам об орудиях навесного и настильного огня, о прицелах, скоростях, траекториях полета снарядов, знакомил их с обязанностями орудийной прислуги. Впервые ему, не блиставшему грамотностью, пришлось заниматься преподаванием. И он обливался потом, вычерчивая на обрывках бумаги детали орудий. Карандаш в его грубых, узловатых пальцах выглядел соломинкой. Куда легче было махать молотом в жарком цехе, Да и на фронте он нянчил тяжеленные снаряды с большей ловкостью. Хрупкий карандаш, то и дело, ломался. У Ильи Заварухина, обучавшего другую группу обращаться с винтовкой и станковым пулеметом, дело шло куда веселее, потому что его ученики могли тут же знакомиться с оружием. Недостатки обоих инструкторов и теснота возмещались жадным вниманием слушателей. Пушка, стало быть, предназначена для стрельбы по наземным, морским и воздушным целям при больших дальностях, отвечал Харитон, уже зазубрив урок. Поэтому у ней длинный ствол, в отличие от гаубицы. Она бьет до 7 верст. Нам-то эдак поди не потребуется. И может скорострельно выпалить до 10 выстрелов в минуту. Это сколько же снарядов потребуется на одно орудие? Да у нас сроду столько не будет. Слушай, ты зря не трать время, сердился Туранин. Может, у нас и мортиры не будет, и гаубицы не будет. Но должен же ты, будущий артиллерист, отличать пушку от мортиры. От мортиры-то я ее отличу, раз та похожа на ступку. Коротенькая да широкая, да без лафетного станка. А вот гаубицу... Ведь калибры-то тоже разные. Ежели гаубица мощная, а пущенка так себе. Я раньше рассуждал. Капиталисты – хищные гады, раз они всякие орудия для уничтожения людей придумали. А теперь все заполучить охота для своей Красной Гвардии, да побольше. «Помолчи-ка ты!» посоветовал Митя, разбиравший по соседству винтовку. «Ты дядю Федора закружил. Чего ты сегодня треплешься?» «Вы себе занимайтесь, а я вам про машиниста Оглоткова расскажу», предложил Лешка, ожидавший очереди к пулемету, водруженному на стол без станка и колес. Они хранились отдельно в огородной яме у Хлуденевых. «Вы знаете, у него, Оглоткова-то, возле вокзала дом хороший и сад. И он вечер Кузьме заявил: не хочу, мол, вмешиваться в красные дела. Мне, мол, все одно, что городская дума, что советы, что казачий круг. Был бы заработок. Это как вам нравится? А еще рабочий». «Ну какой он рабочий?» — с презрением сказал Кузьма. «Сам Батраков нанимает. И в церковь ходит с супругой ровно купец. В лакированных сапогах, при галстуке, на брюшке цепочка с брелоками. Все сегодня разболтались чего-то. Серьезней занимайтесь», — приструнил товарищей Константин Котов. «В красногвардейцы много народу записалось. Каждому надо поучиться военному делу». Наступила тишина. Раздавалось только позвякивание, посапывание, негромкие объяснения и ответы. И вдруг точно луч света возникло среди землянки беловолосое чудо. Каська в коротенькой рубашонке. Он вмиг пробрался к отцу, потерся заспанной рожицей о его щетинистый колючий подбородок. Среди тишины звонко прозвучал хватающий за сердце детский голосишко. «Чего-то сегодня не спите, чего-то ладите». «Самовар ремонтируем, сынок», — неловко соврал Илья Заварухин, забирая в грязные от смазки ладони нежное личико сына и стараясь отвернуть его от стола и от скамейки, где лежали 2 только что собранные винтовки. Рабочие окружили постреленка тесным кругом, а Лешка Хлуденев прямо лег на стол, заслоняя с собой пулемет. «Спать тебе надо», – заговорил Заварухин, унося мальчишку в угол, где за пологом сладко похрапывала Зина, умаявшаяся за день. «Вон мамка спит, и Зойка спит, и тебе, огольцу, дрема ворожит». «Успел, вылупился». Зина вскочила, сконфуженно напустилась на сынишку. «На-те-ка, умудрился, слез с койки. Айда на место!» Беленькая ручонка крепче обвелась вокруг смуглой шеи Заварухина. «Не хочу на койку, мне на улку надо!» Каська хитренько посматривал на отца, на застывших в неловком молчании взрослых людей. «Чего-то прячут, чего-то загораживают. Столько народу, и починить самовар не можете. Одна труба на столе лежит». «Наладим, сынок. Иди на улку да спать ложись, а к утру самовар опять как новенький будет». И Заварухин вздохнул всей грудью, когда жена с Каськой вышли в крытые сенцы. «Давайте скорее накинем на эти штуки ватники, а самовар вперед на стол». «Вот наделал малец переполоху, не лучше жандарма!» Пробасил Федор Туранин, кладя самоварную трубу так, чтобы мальчишка, вернувшись, сразу ее увидел. «Не поздоровится нам, ежели атаман узнает про наши занятия. Только было, почуяли волю, и опять, как при царе, в подполье ушли». Каську за компанию и Зойку спровадили на время к бабке и деду в деревню. Заниматься у Заварухиных стало спокойнее. Но где брать оружие? Охотников записаться в подпольную Красную гвардию становилось больше и больше. А чем и как их вооружить? Хорошо, что многие фронтовики не успели сдать винтовки и приносили их Левашову запрятать в надежные места. «Не зря с собой прихватили», — говорили они, поняв еще на фронтовых митингах, что вопрос дальнейшей жизни будет решаться не на словах. Через день после бурного заседания в кинотеатре «Палас» в Оренбурге открылся губернский съезд советов, рабочих и солдатских депутатов. Большевики на этом съезде решили присутствовать, чтобы быть в курсе дел и не прогадали. Сразу насторожило всех выступление представителя из степного города Троицка, третьего отдела Оренбургского казачьего войска. Оратор с простецким, грубо вырубленным